Глава 24. Ах, вот значит как. Кириан. С дикой яростью выпутывал ноги из непонятно откуда взявшихся корней. Меня разрывала ярость вперемешку со жгучим неудовлетворением. Не мог успокоиться. Готов был заорать на весь лес, выплескивая свои эмоции. Но мне хватило ума не делать этого, ведь тогда пошли бы ненужные вопросы, которые мне совершенно не нужны. Если бы Мелисса не остановила меня, причем хочу заметить довольно пикантным способом, то я бы, скорее всего, не смог сдержаться. Уже предвкушал, как доберусь до ее оголенных грудей и сожму их в своих ладонях, как поймаю губами ее сладкий стон и сорву футболку с девичьего тела, наслаждаясь великолепным видом. Боги, как же хорошо, что она сбежала. Вымученно простонал, получая затрещину от своего дракона, который начинал бесить своим поведением. Чувствовал себя маньяком, который упустил свою жертву. Причем не простую жертву, а именно ту, которую он выслеживал довольно продолжительное время. Пах нещадно ныл, но мне это состояние уже стало немного привычно. Безумно пугало, что случится в следующий раз, когда я столкнусь с этой зельеваркой. «А ведь ваша встреча неизбежна», — хохотнул мерзкий голосок внутри. Учащенно дыша, рванул оставшиеся корни, освобождая ноги, и печально посмотрел на то место, где только что Мелисса скрылась в портале. Откинув мысли о том, откуда у нее хватило сил открыть пространственную воронку, я вновь окунулся в свой ураган страстей, который не желал успокаиваться. Я был готов сейчас отдать все, только бы она вернулась. Только бы позволила прикоснуться к себе еще раз. Так не может дальше продолжаться. Я просто сойду с ума. Надо наведаться в дом удовольствия. Давненько я там не был. Глядишь, сперма не будет бить в голову. Собираясь после лекции заняться именно этим, я направился к себе в комнату, понимая, что ни о какой тренировке сейчас не может идти речи. Едва перебирая ногами, в памяти всплыли слова зельеварки про Ребекку. Из чего она решила, что красноволосая сплетница и выскочка моя невеста? Упаси боги! Отец прекрасно знает, что женитьба пока в моих планах и близко нет, да и матушка. А вот в планах матушки, относящихся к моей скромной персоне, я не был уверен. Она всегда могла взять отца в оборот и добиться любого желания. Но мама не осмелилась бы так со мной поступить. Сомнения накрыли с головой, заранее вызывая неукротимую ярость. Последние два дня я словно сидел на пороховой бочке и не знал, от какого слова меня рванет. Решив лично спросить у родителей об этом, открыл портал в родной дом, выходя в своей комнате. В доме, как всегда, с утра пораньше возмущалась Криштия, что было каждый день. Сестра вечно всем недовольна. Распахнув дверь, вышел в коридор, попадая под недовольный взгляд отца и возмущенной матушки. Это все предназначалось не мне, поэтому я не повел и бровью, переводя свое внимание на мечущуюся Криштию. «Кириан!» — взвизгнула она. «Меня хотят отдать замуж!» «Так давно пора», — хмыкнул я. «Пойдет только на пользу, раз в обучении не состоялось». «Что?» — взвизгнула Дракайна. «И ты туда же? Да он страшный, как смерть!» «Лориан из знатной семьи», — перебила матушка. «Имей уважение к выбору родителей». «Да», — усмехнулся я, получая наслаждение от того, что Криштию приперли к стенке. «Имей уважение к родителям». «Тогда ты тоже имей», — едко выплюнула сестра, прищуривая наполненные яростью глаза. «А я и имею», — повел плечом, предчувствуя неладное. «Всегда уважал их выбор». «Прекрасно», — выплюнула Криштия. «Потому что...» «Дочь», — взревел отец, что было впервые на моей памяти. «А что, дочь? Что, дочь? Вы меня предали. Теперь мой черед. Ты помолвлен, братец». Молниеносно выпалила она, заставляя мое сердце пропустить удар. «Это правда?» Перевел взгляд на замершего отца, смотря на него, не моргая. «Отец?» «Сыночка...» Залебезила матушка, что мне сейчас показалось настолько наигранным, отчего мне стало тошно. «Отец?» Вновь повторил я, игнорируя глупые взмахи ресниц родительницы. «Ну...» Виновато протянул он. «Мы с мамой подумали». «О чем вы подумали?» Подтолкнул родителя, так как он замолчал, проводя двумя пальцами по своим усам. ты скоро выпускаешься из академии и поступаю на службу в королевскую армию», — закончил я за него. «Нет, сыночка», — вновь довольно пропела матушка, словно не понимая, что рушит мою мечту. «Сначала ты женишься на прекрасной девушке с огненными волосами, даришь нам наследника, а потом, лет через 10, поступаешь в королевскую армию». По коридору прокатился ехидный смех Криштии, а мне так захотелось ее чем-нибудь приложить, чтобы она заткнулась. «Получается, ты меня обманул», — поджал губы, смотря на виноватое лицо отца. «Да брось, Керриан», — защебетала матушка. «Мы подобрали тебе чудную невесту. У нее прекрасный характер, внешность ангела, а душа хуже дьявола», — рыкнул я злобно, обращая все внимание на матушку. «Как вы могли? Я просил вас, объяснял. Но нет, вы решили все по-своему. Можете расторгать помолвку, так как жениться ни на ком я не собираюсь». «Но как же? Керриан, прекрати! Я больше суток пыталась добиться от этой семьи согласия». «Значит, это твоих рук дело?» Взревел злобно, отчего матушка вжала голову в плечи, взволнованно смотря на отца, который сложил руки на груди, даже не собираясь бросаться своей супруге на выручку. «Я объяснял, что в королевскую армию не берут женатых». «Дьявол, я же говорил! Но вы, как всегда, меня не слушали!» Вновь идиотский смех сестры. «Заткнись, Криштия!» Заорал я на эту бестолочь, которая тут же испуганно отошла к стене. «Сыночка, ты нервный какой-то», — взволнованно произнесла матушка. «Я сказал, расторгайте помолвку, или ноги моей больше не будет в этом доме. У меня есть цель в жизни, и я ее достигну». Сам не понимая как, выпустил из носа струйку дыма, отчего родители шокированно выпучили глаза и, открыв портал, шагнул в комнату общежития, замечая проснувшегося Салдора.